Но мафиози, в общем-то, любили Стини. Он заступался за них, служил громоотводом для необузданного гнева Квазу, заботился об их общих нуждах и удобствах. Так же он поступил и на сей раз. «Это я сказал ребятам, чтобы они не раздували щеки и не пучили глаза, делая вид, будто стоят по стойке смирно», — объяснил он боссу. «Не беспокойся, они все видят и слышат. Под твоей крышей собрались отличные парни, Джо». «Да-да, я знаю», — согласился Квазу, перечеркнув инцидент, характерный для него внезапной переменой настроения. Ларри направился к бару и налил боссу виски содовой. Квазу подошел к небольшому столику возле окна, достал из нагрудного кармана блокнот и открыл его. «У нас неприятности, Ларри, и очень серьезные», — сказал он своему любимцу. Стини принес стакан с виски и ответил. «Они у нас бывали и раньше, верно?» Вытянув шею, он выглянул в окно, и хотя апартаменты Джо венчали 20-этажное здание, самое высокое в округе, Ларри задернул шторы за спиной Квазу и мягко сказал ему: «Держись подальше от открытых окон, босс!» Весельчак Джо взглянул на зашторенное окно и усмехнулся. «Болан, не Супермен, Ларри!» — ответил он. «Во всяком случае, по последним сведениям, он сейчас болтается где-то в прериях». «Береженого Бог бережет», — пожал плечами Стини, неубежденный ни в том, ни в другом. «Как прошло совещание?» «Мы решили покончить с этим делом раз и навсегда. Наш человек в Остине бьет в барабаны, мобилизуя все резервы полиции. Прежде чем наступит ночь, за каждым камнем в штате будет прятаться полицейский». Ларри недовольно поморщился и закурил новую самокрутку, чтобы успокоить нервы. Такого никогда не случалось в прежние времена. Кокнуть копа — одно дело, это было в порядке вещей, но чтобы прятаться за их спины, такого на его памяти еще не случалось. Разве можно доверять фараонам? Квазо продолжал. «И мы пытаемся выследить этого умника. Я наконец-то добился толку от нечистотника и получил довольно точное описание самолета, на котором к нему прилетел сукин сын Болан. Наш человек в аэропорту пытается его вычислить, проверяет планы полетов и всякие там диспетчерские бумажки. А пока суть до дела, надо как следует укрепиться здесь. У нашего приятеля может возникнуть гениальная идея взять штурмом этот дом, хотя все считают, что он вряд ли осмелится на такой рискованный шаг. Мы полагали, что он проводит отвлекающие маневры, блефует, пытаясь спровоцировать ответные действия, которые выдали бы нас. Мы в такие игры не играем, во всяком случае здесь, в Техасе. Я уведомил о создавшемся положении Сент-Луис, и сейчас сюда стягиваются люди из команды Лилео. Возможно, они уже здесь». «Вот это-то меня и беспокоит», — тихо заметил Стини. «Что именно? Если у нас за каждым камнем притаился полицейский, а люди Лилео вот-вот появятся здесь, то нас ждут большие неприятности. Кроме того, я не доверяю Лилео». «Ты прав, он тоже любит умничать. Что касается копов, так это проблема Лилео. Пусть у него об этом голова болит, верно? А мы сами на Болана не пойдем, ведь он напал на нашу территорию, босс. Наша задача — держаться здесь и заниматься своим делом. Это наша работа, Ларри. Твоя работа. А войной пускай занимаются те, кому за это платят». Уроду такое решение пришлось явно не по душе, однако он промолчал. Правда, его соображения на этот счет легко можно было бы прочитать по его лицу. Квазу заметил это и рассмеялся. «Эй, ты что, хочешь стать героем, Ларри? Хочешь размозжить поганую башку Болана? Боже, да он же учует твой запах за 100 ярдов! Ты ведь не мылся с прошлого года!» Слова Джо прервал приглушенный взрыв, от которого дрогнул пол, а в стакане снова звякнули кубики льда. С дальней стены попадали на пол картины и закачалась под потолком люстра. Глаза Квазы широко раскрылись, и он резко повернулся в ту сторону, откуда донесся грохот взрыва. Он рявкнул. «Что там происходит?» «Это в твоем замке для шлюх, крикнул Стинни и бросился к выходу из гостиной. Пока Квазо приходил в себя, долговязый начальник охраны был уже возле спальни и звал подкрепление. Он с разбега всем телом бросился на дверь, но она не поддалась. Из кухни бежали личные телохранители босса. Втроем они дружно атаковали дверь. Она, наконец, распахнулась, и когда Квазо появился в коридоре, Стинни и телохранители ворвались в спальню, размахивая оружием. Квазо показалось, будто он смотрит телевизор, на экране которого события разворачивались медленно, словно при рапидной съемке, хотя на самом деле все произошло в считанные секунды. Прямо перед ним трое его парней двигались в плавном, медленном темпе, теряя равновесие и едва не падая. Так ему это виделось. В тщетной попытке разобраться и освоиться в умопомрачительной обстановке, открывшейся их взором. Чуть дальше в глубине еще трое людей. Двое из них в неестественных позах застыли в креслах с задушенной удавкой. Их безжизненные глаза вылезли из орбит, а посиневшие лица навсегда сохранили выражение того ужаса, который они пережили перед смертью. Третий лежал лицом вниз в луже крови, растекшейся по полу. Но самое страшное не сразу бросалось в глаза. На заднем плане, у окна, стоял настоящий гигант в черном боевом комбинезоне и в вытянутой руке держал пистолет с глушителем, дышавший смертью прямо в лицо весельчака Джо Квазо. Казалось, что время остановило свой вечный бег. Ларри, по инерции влетев в распахнувшуюся дверь, первым нарвался на пулю. Его развернуло, и могучая сила удара выбросила его в обратном направлении. Ларри никогда не выглядел так ужасно. Из страшной дыры в переносице фонтаном била кровь. Двое телохранителей, едва успев сделать по паре выстрелов, рухнули разом на пол, будто связанные одной невидимой нитью. Вдруг все опять пришло в движение. Дверь захлопнулась резким щелчком, прежде чем Квазо успел выхватить оружие. Он бросился на пол и откатился в сторону, уходя с линии огня. В ту же секунду дверь на уровне груди взрослого человека прошили пули. Джо схватил Стинни за ногу и тоже оттащил его в сторону. Из фойе, выпучив глаза, бежал один из охранников. «Босс, босс, вы живы?» «Тревога! Здесь Болан! Перекройте все входы и выходы! И чтоб муха не пролетела незамеченной!» — крикнул Квазо. Охранник развернулся и побежал выполнять приказ. Квазо, воспользовавшись подлокотником перевернутого кресла, как опорой для пистолета, нацелил ствол на дверь спальни. «Не знаю, как этот умник проник сюда, Ларри, но черта с два он уйдет отсюда!» — шептал он своему дорогому, но уже мертвому другу, который всю жизнь служил Квазо объектом для насмешек и грубых выпадов. Потом Квазо вспомнил про взрыв. «Сейф! Этот подонок! Взорвал его сейф! О боже!» Ну теперь уж точно Квазо не мог позволить Болану ускользнуть из своего дома живым. «Тревога!» — истошно завопил он на весь опустевший этаж. «Боевая тревога! Для всех!» Впервые в жизни Джо Квазо остался в полном одиночестве, и это было ужасно. Глава 10. Болан запер дверь, раздвинул шторы на окнах и при дневном свете начал поиски горячей информации, попутно уничтожая кислотой магнитофонные записи, кинопленки и все прочее, что не имело непосредственного отношения к техасской операции. Он бы предпочел поджечь квартиру Квазо, но такой шаг был абсолютно исключен. В здании проживали сотни семей, и не было никаких гарантий, что огонь не перекинется на нижние этажи. В этом случае вместе с преступниками пострадали бы и невинные люди. Поиски продолжались недолго. Стеной сейф был замаскирован без особых затей. Его прикрывала деревянная панель в гардеробе, где хранились сшитые на заказ костюмы. И именно в такие моменты Болон с благодарностью вспоминал своего погибшего товарища из команды смерти. Подрывник Бум-Бум Хофауэр показал палачу несколько хитрых трюков с обычной взрывчаткой, в том числе и технику открывания сейфов таким образом, чтобы их содержимое оставалось целым. Болон тщательно вдавил кончиками пальцев пластиковую взрывчатку в замочную скважину и в щели вокруг дверцы сейфа, установил детонатор и, выйдя из гардероба, отступил на безопасное расстояние. Взрыв неизбежно вызовет переполох в осином гнезде мафии, ведь гангстеры здесь, они совсем рядом. Но выбора не было. В этой войне, так или иначе, успеха можно было добиться только в непосредственном соприкосновении с противником. Силу взрыва Мак рассчитал как нельзя лучше. В сейфе оказалось 10 пачек 100-долларовых банкнот, круглая сумма, предназначенная, вероятно, для подкупа, а также стопка маленьких блокнотов и записная книжка в кожаном переплете. Деньги Болон рассматривал как материальное вознаграждение за проделанную работу по поиску информации. Ими он пополнял свою военную кассу и не считал эти действия ограблением. Не теряя времени на осмотр и оценку добычи, Мак сунул содержимое сейфа в нагрудный карман. Ответная реакция, атака на дверь спальни, началась, когда Болон уже направлялся к окну. Косяк не выдержал, и дверь с треском распахнулась. Мак спокойно ждал, когда атакующие валятся в спальню. С такого расстояния запросто можно попасть из беретты в глаз мухи. Он хладнокровно выпустил 3 смертоносные пули в сгрудившихся перед дверью гангстеров и заметил остолбеневшего от ужаса человека, застывшего чуть в стороне от дверного проема. Первому из ворвавшихся 9-миллиметровая пуля беретты угодила между глаз, развернула и выбросила из спальни в коридор. Двое других рухнули вместе, почти в обнимку, успев перед этим открыть беспорядочную стрельбу. Подпружиненная дверь захлопнулась прежде, чем Болон успел выстрелить в типа в коридоре, вероятно, самого Квазу, хотя Болон не мог за это поручиться. Раньше Маку не приходилось с ним встречаться. Он разрядил обойму в дверь, чтобы у других отбить охоту, попытать счастье еще раз. Перебросив ноги через подоконник, Болон вставил в пистолет запасную обойму, сунул беретту в кобуру под мышкой и ступил на узкий карниз. Прижимаясь спиной к стене, Мак боком добрался до угла дома и по капроновой веревке, спущенной сверху, взобрался на крышу, и оттуда на вентиляционную башню, и только оказавшись на самом верху, он подал цветной дымовой сигнал. Прошло всего с десяток секунд, и над самым зданием завис небольшой вертолет. Болон уцепился за болтающуюся под фюзеляжем веревочную лестницу, и винтокрылая машина вертикально взмыла вверх. Пилот взял курс на пустыню, и вскоре последние дома пригорода остались позади. Болон ловко взобрался по лестнице в кабину и, сидя рядом с пилотом, жадно, затяжка за затяжкой, приканчивал сигарету. Джек Гримальди улыбался, как чеширский кот. «Что-то ты быстро справился с делом, старик!» — радостно проворковал он. «Надеюсь, все прошло без проблем!» Вместо ответа Болон молча расстегнул нагрудный карман и вывалил себе на колени груду упаковок с зелененькими, которые он экспроприировал у мафии. «Да, кажется, проблем не было», — прокомментировал Гримальди, пытаясь на глаз определить сумму добычи. После длительной паузы он спросил Болона. «Ты что, Мак, язык проглотил?» «У меня отходняк, Джек. Дай пару минут, чтобы очухаться», — ответил палач. «Да, конечно, извини, дружище!» Гримальди все прекрасно понимал. Ведя такую жизнь, как Болон, только ненормальный мог не испытывать страх. Но внешне Мак был хладнокровен, тверд и бесстрашен. Внутри же он был обычным здравомыслящим человеком, которому удалось одержать верх над своими чувствами, сомнениями и страхами. Приходя в себя, мастер кровавых блицев не терял времени даром и внимательно изучал книжку в кожаном переплете. «Черная книга?» — спросил Гримальди. «Да, похлеще любого детектива», — отозвался Болон. «Какие-нибудь сюрпризы?» «Есть и сюрпризы, но главное, я получил правильность выбора цели». Пилот поднял бровь и сосредоточился на управлении вертолетом. Его абсолютно не трогало, что Болон не открывал перед ним все карты. Во-первых, Мака Болона трудно было причислить к категории разговорчивых людей. Во-вторых, Джек Гримальди совсем не стремился узнать чужие секреты. Чем меньше он знал, тем лучше спал. Если Болон посчитает нужным рассказать ему что-либо, он сам решит, когда это сделать. Такое положение вещей вполне устраивало пилота. «Послушай, Джек, ты можешь достать быстрый самолет?» — неожиданно спросил палач. «Что ты понимаешь под словом «быстрый»?» «Только то, что он должен летать быстро. Мы должны за полдня облететь весь штат, сделать несколько посадок, а к ночи вернуться в Даллас». «Честно говоря, я не знаю, сержант. Техас очень большой штат. Для этой цели понадобится самолет вроде реактивного истребителя. А я, черт возьми, не знаю, как заполучить такую машину». «А ты сможешь летать на ней?» «Главное, чтобы у нее были крылья», — легкомысленно ответил Гримальди. Болон усмехнулся, но не от того, что ему было сильно весело. «Скажи-ка, Джек, а военные списывают свои старые истребители?» «Ну да! Ты что, серьезно?» Ледяной блеск в глазах палача подтвердил Гримальди, что тот и не думал шутить. Тогда пилот заговорчески подмигнул Болону и сказал: «Здесь есть недалеко местечко, где переоборудуют списанные военные самолеты, а затем продают малым странам, но без вооружения, его демонтируют. И все равно, чтобы обзавестись такой машиной в сжатые сроки, придется кое-кому позолотить ручку». «Окей, деньги не проблема. Ты ведь знаешь, наш военный бюджет как никогда полон. Возьмешь сколько надо». «А в чем заключается твоя идея?» «Идея?» — мрачно вздохнув, ответил Болон. «Состоит в том, что сегодня я должен казнить трех человек. Одного в Остине, другого в Эль-Пасо и третьего в Хьюстоне. Все они большие шишки. Я надеюсь на эффект ударной волны. Хочу, чтобы кое-кто в этом штате наложил в штаны от страха. И всего за полдня. В этом весь смысл, Джек». «Окей. Гримальди добудет ему быстрый самолет. И уж, конечно, он понял идею Болона. Тот начинал психологическую войну. Смерть после полудня, в трех удаленных друг от друга точках, а исполнитель один. Конечно, такое может свести с ума кого угодно». «Я найду тебе самолет, сержант», — торжественно произнес Гримальди. Болон улыбнулся. Его взгляд на мгновение смягчился. Затем вновь стал жестким от мыслей о предстоящих делах. «Я рассчитывал, что ты так и скажешь», — тихо сказал он. «Тебе будет нелегко, а?» «Чертовски трудно. Я начинаю охоту на крупных тузов, Джек. Ты имеешь право знать подробности. Они не мелкие гангстеришки, но погрязли в дерьме. По самые уши. Тем труднее и опаснее задача. Уважаемые граждане нашего общества становятся очень опасны, когда их загоняют в угол. А люди, о которых я тебе говорил, прогнили насквозь. Я должен убрать их». «Окей!» Гримальди поежился и отвел взгляд от жестких серо-стальных глаз Болона. «Тебе виднее, маг, но если они такие большие шишки, то наверху поднимется настоящая буря. Будет очень горячо». «И что с того?» — ответил ледяной голос. «Конечно, кое-кто просто не может обойтись без проклятий в свой адрес. Да, но и без таких людей сам мир был бы проклят».